Глава 9. Распадок. Столица. 24-27 июня. Билеты удалось взять только на стремительный домкрат, который обычно не столько едет, сколько притормаживает возле каждого столба, но Эрин не привередничал. Какая разница, если он почти всю дорогу беспробудно дрых, наверстывая упущенные часы отдыха за последние тревожные дни. Не мучила его совесть, а также дурные предчувствия и прочая метафизика. Эльф просто упал лицом в жиденькую казенную подушку и отключился. Благо купе с ним делил только погруженный в свои думы старый гном, не выпускавший из рук журнал «Наше дело горное». А чего терзаться раньше времени? И как любила говаривать закадычная подруга Эриновой мамы, гоблинша тетя Бася, дергать себя за шиньон. Бастилия Рояльевна, помнится, знала толк в жизненных радостях. Варила потрясающий самогон из остатков абрикосового варенья и понапрасну нервы себе не трепала. Против всякого своего дождливо-туманного обыкновения столица встретила капитана Аптелемнара ясной солнечной погодой, словно специально посулив заезжему герою удачу во всех начинаниях. Привокзальная площадь щедро рукоплескала шелестом крыльев многотысячной голубиной стаи, бывшему лучшему, но опальному сыщику. Сырой морской ветер сразу же узнал Эринрандира Аптелемнара, ласково взъерошив вихры на макушке. И даже владычица, глядящая с исполинского бигборда над станцией метро, казалось, улыбалась эльфу поощрительно и ласково. Кто-то иной, какой-нибудь провинциальный паренек, пожалуй, поддался бы на провокационное добродушие сердца середины империи. Но только не Эринрандир. Он-то знал, насколько обманчиво первое впечатление от столицы, города слишком прекрасного и горделивого, чтобы снизойти до очередного своего отважно-безрассудного покорителя. В принципе, не так давно, по эльфийским меркам, некий бывший ротный разведчик, решивший посвятить свою жизнь служению закону и порядку, окинул взором грандиозную панораму прямых, как полет стрелы проспектов, сказал себе «я смогу» и смог кое-чего добиться. И еще больше потерять. Так вот и сейчас расслабляться не стоит. Впрочем, в одну реку дважды не входят, и второй раз завоевывать любовь и милость Эрин как раз не собирался. Так не бывает. Зато можно довести дело до конца и поставить наконец-то точку в неприятной и дурно пахнущей истории, чтобы начать все в своей жизни заново. И не только можно, но и нужно. Первым делом распадненский инчичекист отправился, нет, не на аудиенцию к владычице и даже не к руководству имперской безопасности, требовать пулеметчиков на мотоциклах, дабы схватить коварных врагов-заговорщиков. Эрин поехал в общежитие номер 5 «Альма-Матер» юридической академии, где проживал в бытность свою студентом. Наверняка Аврора, дочь Крейсера, по-прежнему бессменно несет вахту на проходной, и синеглазого студента Аптелемнара забыть не успела. Гномы обычно провалами в памяти не страдают. Так оно и вышло. Аврора распахнула Эрину не только сокрушительные для целости скелета объятия, но и двери пустующей комнаты. «Все такой же тощий!» — сокрушалась гномка. «Погоди, я тебя сейчас супчиком накормлю, с клетками!» «Не стоит думать лишнего, господа!» Внука Авроры Крейсеровны Эрин в свое время на плечах вынес с поля боя, когда тот подорвался на мине. Гном потому только и жив остался, что некий ушастый лейтенант-разведчик хорошо усвоил старую имперскую поговорку «Сам погибай, а товарища выручай». «Надолго к нам?» – вопрошала Аврора, накрывая для эльфа импровизированный завтрак. «Да как получится. Хотелось бы по-быстренькому», – пожал он плечами. «Ага», – радостно пригрозила комендантша пальцем. «Стало быть, есть к кому возвращаться, а?» Эрин утвердительно кивнул. Ведь правда же, ему есть к кому возвращаться в распадок. «Ну и слава Махалу! Наконец-то! Неужели сыскалась такая, которая от тебя не сбежала ровно через 3 недели?» — всплеснула руками гномка. «Нашлась!» — улыбнулся Аптелемнар. Чувствительная дама от избытка эмоций даже прослезилась и на радостях накапала себе в маленький граненый стаканчик коньячку. «Эх, за ее здоровье!» — воскликнула комендантша и многозначительно добавила. А также терпение. Чего скрывать, достойная дочь подгорного народа проявила всю возможную деликатность. Кто-кто, а она прекрасно помнила институтских пассий Эринрандира, которые сначала разум теряли от блеска его синих глаз и наград, но очень скоро сбегали с воплями «зануда» и «бесчувственная скотина». Их доброй гномке частенько приходилось отпаивать чаем, попутно затыкая прорванный девичий слезопровод. Молоденькие барышни ждали от студенческого романа с сокурсником-рыцарем героической сказки, фейерверка чувств, водопадов Линдарского, конфетной реки с клубничными берегами, череды подвигов во имя прекрасной дамы и прочих выкрутасов, на которые у Эрина не было ни денег, ни желания, ни времени. Сначала эльф преступным образом забывал поздравить возлюбленную с недельной годовщиной встреч, виданное ли это дело. Потом на всю ночь отключал телефон, он, дескать, устал и крепко спал. Заставить Аптелемнара прогулять лекцию или семинар оказывалось невыполнимой миссией. В ночной клуб не затащите на Аркане, он типа учится, ха! И если после таких издевательств над нежными чувствами девушка все же соглашалась на интим, то вместо застеленного шелком ложа пылкой страсти, усыпанного розовыми лепестками, вокруг которого воскуряются экзотические благовония, несчастную жертву зануды поджидала прозаическая кровать, чисто постельное белье банального белого цвета, заведенный на утро будильник и приглушенный свет дешевого ночника. Где-то между совместным чтением общих правил выявления, фиксации и извлечения следов и их процессуального оформления на ночь глядя и пространной лекции о пользе регулярного мытья за собой посуды, терпение пострадавшей, то есть возлюбленной, истощалось. Барышня учиняла скандал, громко хлопала дверью и убегала за утешением к Рейсеровне, считавшейся главной специалисткой по нудным эльфам. «Никак умнее стал», — понимающе хмыкнула гномка. Когда речь заходила о личной жизни, то особой уверенности в резком умственном прогрессе у Эрина не было. Скорее всего, дело все-таки в совместной работе, напряженной, трудной и требующей полной самоотдачи. У них с Нолвенде просто не оставалось времени, чтобы слишком часто выяснять отношения. После 2-3 суток на ногах, без сна и отдыха, лучшее и самое романтичное времяпровождение – здоровый крепкий сон, а ежедневные подвиги на рабочем месте отбивают любое желание устраивать рыцарские турниры. Тем паче прекрасная дама начинает ритмично посапывать при одном только виде – расстеленной постели и мягонькой подушки. Профессиональные герои, они, знаете ли, существа на редкость скучные, издержки, так сказать, образа жизни. Но разочаровывать добросердечную комендантшу Эрин Рандир не стал, согласившись с ее выводами. Ну, приятно же, когда хоть кто-то считает тебя поумневшим. Впрочем, так оно или нет, станет ясно лишь после того, как капитан-лорд Аптелемнар выведет всех на чистую воду. Во всяком случае, Эрин изо всех сил пытался убедить себя, что у него получится задуманное.